у Якобсена с коллегами, лаборантов это тоже касалось, вошло в привычку испытывать на себе все новые вещества, синтезированные в медицинских целях. Как-то он и его друг Йенс Хальт заинтересовались мазью от чесотки дисульфирамом. Чесотку, как известно, вызывает клещ-паразит, распространившийся тогда по всей оккупированной Европе. Разузнав о препарате, Хальт решил, что тот поможет бороться и с паразитами кишечника. Опыты на кроликах обнадеживали. Даже при больших дозах побочных эффектов замечено не было. Пройдя курс лечения дисульфирамом в таблетках, Якобсен и Хальт заключили, что вещество, судя по всему, безвредно. Затем в один из дней Якобсен решил запить припасенный на обед бутерброд пивом. То и другое он употребил, сидя в библиотеке в компании коллег. К концу обеда он ощутил сильное опьянение и тошноту. Голова раскалывалась. Симптомы постепенно сошли на нет, и вскоре Якобсен решил, что здоров и готов продолжить работу. Гипотезу про пищевое отравление он отбросил сразу, потому что жена и дочь, которые на обед ели то же самое, чувствовали себя прекрасно. Несколько дней спустя Якобсен обедал в ресторане с управляющим компанией. Оба приобщились к живительной влаге, а затем Якобсен вернулся в лабораторию. Коллег его вид напугал. Лицо невероятно раскраснелось, голова снова раскалывалась, болезнь вернулась. В конце недели все повторилось снова. В пятницу за дружеским обедом у сослуживца-фармаколога Якобсен глотнул пиво и съел сэндвич с тефтелями, приготовленный женой. Новый приступ заставил его отправиться домой раньше времени. Ему предстояло проехать несколько километров, и, петляя на велосипеде по узким улочкам Копенгагена, Якобсен задавался вопросом, неужели дело в тефтелях. Он поинтересовался у дочерей, что им досталось на обед. Тефтели, как и их отцу, с тефтелями все было в порядке, значит, они ни в чем не виноваты. В один из дней Якобсен наткнулся в коридоре на Хальда, и они тут же принялись обсуждать итоги опыта с дисульфирамом. Как признался Хальт, он испытывал те же трудности, что и Якобсен. Подозрение пало на таблетки и препарата. Вдвоем они предприняли более тщательные исследования, чтобы перепроверить свои выводы. Якобсен принял очередную порцию таблеток и ввел себе немного алкоголя внутривенно. Результат ошеломлял. Кровяное давление у Якобсена упало скачком почти до нуля, и ученый едва не умер. Теперь было ясно. Алкоголь реагирует с дисульфирамом или с продуктом его расщепления в организме, и продукт этой реакции высокотоксичен. Вскоре после пугающих опытов на себе Якобсен случайно встретился со старым другом, химиком, который сразу же заметил, что от Якобсена пахнет ацетальдегидом, ядовитым веществом, первым в цепочке продуктов окисления спирта. В нормальных обстоятельствах ацетальдегид быстро окисляется до уксусной кислоты. Именно так из вина образуется уксус. Ацетальдегид и заявил о себе теми неприятными ощущениями, которые пришлось пережить Якобсену и Хальду. Вскоре Якобсен прочел перед публикой лекцию, в которой рассказал о своих злоключениях с дисульфирамом. Он не знал, что среди слушателей есть журналист, и потому появление статьи об этом в ведущей копенгагенской газете уже на следующий день Якобсена искренне удивило. Там ее увидел психиатр, лечивший алкогольную зависимость средствами так называемой «терапии отвращения», методики неприятные и редко когда успешные. Психиатр связался с Якобсеном, и скоро дисульфирам уже применяли и применяют до сих пор при лечении хронических алкоголиков. Дисульфурамовым препаратом Якобсен придумал коммерческое название «антабус», что можно расшифровать как «противозависимость». Но, вероятно, Самый знаменитый эксперимент над собой поставил биолог Джон Бертон Сандерс Холдейн, сделавший себе имя работами по физиологии, генетике и биохимии.